Глава 13, в которой судьба раздает первые плюшки и оплеухи. Вздохнув, Ингалия продолжила изливать мне душу. Вот я и не сдержалась. Решив отдохнуть от упреков, ушла на крышу. А когда мать и здесь нашла, спряталась за статуей. У меня и в мыслях не было, что все вообразят глупости. Я не собиралась прыгать. «Ага, все так говорят», — противно хихикнула богиня. «А потом раз, и у уборщиков полно дополнительной работы». Меня замутило в энный раз и от гадкого юмора богини, и от ее позы. Она устроилась на коленях каменного бога и, беззаботно болтая ногами, уничижительно комментировала наш разговор с Ингалией. Чуть сдвинется и сорвется вниз. Страшно даже смотреть. Впрочем, она ведь бессмертная. Можно не опасаться за ее участь. «Что будешь делать дальше?» — участливо спросила я у Ингалии. Девушка приятная, скромная и долготерпеливая. Но даже у такой сдадут нервы, если годами пилить и попрекать мнимыми неудачами. Планы остались прежними. Осенью пойду в академию. Пусть у меня белый знак пустышки, но маг воздуха я неплохой. Жаль только, с позорной меткой хорошего жениха теперь не найти. Почему? Метка держится год. Все перспективные маги будут в курсе, что я не смогу родить им ребенка с сильным даром. А это точно? Разве у сильных магов не всегда талантливые дети? Метки никогда не ошибались. У девушки-пустышки не рождались дракониды. И наоборот, у девушки с меткой не появлялись дети со слабым даром. Богиня глумливо хохотнула. «Значит, метка не гарантия». «Не знаю», — вздохнула Ингалия. «Никогда не интересовалась этим вопросом. Я-то ждала хотя бы серебряную метку». «Наверное, нет человека, который в душе не лелеял бы мысли о своей исключительности. И когда выпистыванный образ рассыпался прахом, наступало губительное разочарование, а самооценка падала куда-то на уровень подвала». «Так, не надо о падениях. А я считаю, что тебе повезло с белой меткой», — решительно произнесла я и повторила то, что уже говорила своим подчиненным. «Ты будешь уверена точно, что мужчина любит тебя вопреки всему, а не потому, что на руке особая метка, гарантирующая щедро одаренное потомство». Жаль, что мама так не думает. Мой провал для нее — крах упований, конец надежде подняться в высшем обществе. Ты ее напугала, акцент сместился, и теперь трагедия — это потерять тебя. Перелезай через ограду и иди поговори с ней. Родные люди всегда найдут общий язык. «Как же!» — хмыкнула богиня. «С моей близняшкой это не работает». «Это гармония или дис?» Я не рассматривала пристально, поэтому не могла понять. «Ладно, ты права, Эрика. Хватит бегать от проблемы. Надо поговорить с мамой». Ингалия осторожно развернулась и перебросила ногу через ограду. Я, старательно не показывая облегчения, последовала ее примеру. «Не так быстро!» — хохотнула богиня. Порыв ветра ударил в грудь. Мои пальцы соскользнули с ограды, и я, вскрикнув, полетела вниз. Писец. Две жизни. На земле и здесь, на Дисгаре, промелькнули перед глазами. Мягкий удар, а похожую на густой кисель преграду, а затем я ощутила, как меня крепко обхватили сильные руки. Распахнула глаза и утонула в полном тревоге взгляде князя Эшвана. Драконит поймал меня заклинанием, не дав разбиться. «Эрика!» — выдохнул он прерывисто. «А ведь ему страшно!» «Нет, не так. Он в ужасе при мысли, что я могла покалечиться, а то и вовсе погибнуть». «Вы снова меня спасли!» — прошептала я, чуть дыша. Князь Эшман продолжал удерживать меня на руках и смотрел так, словно я была главной ценностью в его жизни. Сокровищем. Сокровищем дракона. Глаза мужчины полыхнули золотым огнем. Он поставил меня на землю, но руки не разжал. И странное дело, теперь ощущения стали острее. Ох, какие у него мускулы! Такое чувство, что мужчина отлит из стали. И какой же он притягательно красивый! Цвета пепла и серебра волосы, высокий лоб мыслителя, длинный хищный нос, массивный подбородок. И примечательнее всего — яркие-яркие глаза под темными бровями. Утопая во взгляде фиолетово-синих бездн, я медовой конфетой таяла в сильных объятиях. Переведя потемневший взор на мои губы, мужчина наклонился. Я теперь знаю, что испытывает цветок, тянущийся к солнцу после пасмурных дней. Притяжение. Безумное, неумолимое притяжение. Боже, если он меня не поцелует, я умру. Время остановилось. Мужская рука, медленно лаская, прошлась по моему плечу, нежно скользнула по шее и замерла на затылке. Застыла, словно именно там ее законное место. Красивые, чеканного рисунка губы все ближе, теплое дыхание щекотно коснулось моей кожи. До соприкосновения чуть-чуть. Последние миллиметры нетерпеливо преодолела я. Столкновение. Перед моими закрытыми глазами цветовая вспышка. Сверхновая эмоций. Его обычно суровые стиснутые губы оказываются мягкие и одновременно настойчиво напористые. Под чужим натиском не осталось места инициативе. И я утонул в ощущениях. Это больше, чем поцелуй. Нужда, алчная нежность, от которой кругом голова и слабеют ноги. Страсть, стирающая запреты, влекущая в чужой вихрь эмоций, поцелуй, утоляющий душевный голод. «Эрика!» — девичий крик ударил по ушам. «Боги, где она?» По голосу я опознала Ингалию. Мы замерли. Обнимающие меня руки напряглись. Руки регента, фактического правителя драконьей империи. Реальность нахлынула резко, сокрушительной волной отрезвления. Я поцеловалась с князем Эшваном. Что же я натворила? Трепыхнулась, обнимающие руки разомкнулись, и я отстранилась. Князь вопросительно вскинул темную бровь. Кровь прилила к лицу. Жарко стало даже шеей. Да, я поцеловалась с тем, с кем точно не должна. Но вот проблема. Я не жалела, хотя должна, и князь это понял. Улыбка озарила его невероятные фиолетово-синие глаза. Она точно упала? Второй голос, кажется, Талики, звенел затаенной радостью. Где же тогда тело? Регент нахмурился. А ведь эта женщина тебя люто ненавидит. «Почему?» Я пожала плечами. «Да откуда мне знать?» «По чужим мозолям я не топталась, точно». «Да, госпожа Эрика сорвалась с крыши». «И что же ты там делала, моя госпожа?» Поинтересовался князь напряженно. «Да так, решала проблемы гостиницы», ответила я уклончиво, не собираясь рассказывать об Ингалии. Я оглянулась на кричащих девиц и поняла, почему они не обращают на нас внимания. Просто не видят. Вокруг нас с князем дрожало переливающееся голубым и зеленым пространство. Покрутила головой. Мы словно в коконе из магии. Перед поцелуем князь успел набросить на нас щит. А я ведь думала, что он полностью потерял голову. Или все же потерял. И щит — это вбитое до автоматизма действие. «Не вертись, Эрика», — произнес князь строго и легонько провел пальцами по моим горящим губам. Их словно холодом умыло. «О, он убрал след поцелуя? Тогда и щеки, пожалуйста, полыхают», — попросила я. Князь обхватил мое лицо широкими ладонями, даря коже успокаивающую прохладу. В фиолетово-синих глазах мелькнуло чисто мужское удовлетворение. «Ах ты, драконище!» — Рад, что довел девушку до такого состояния? Ну так в эту игру можно и нужно играть вдвоем. Ох, какие глупости лезут в голову. Никого я дразнить и соблазнять не буду. Нельзя. Он регент, а я иномерянка в чужом теле. Попаданка, разозлившая местных богинь. Их гнев может перейти и на него. А ему нужны подобные проблемы? Нет. Видимо, что-то отобразилось у меня на лице. Князь нахмурился, помрачнел. Я пришел сделать вам выгодное предложение, госпожа Хайрис, но теперь о нем поговорим позже. Разбирайтесь с проблемой. Отпустив меня и отойдя на приличное расстояние, он деактивировал щит. «Эрика!» Счастливо, с неподдельным облегчением завопила Ингалия. «Живая!» И бросилась мне на шею. Под весом девушки я чуть не рухнула. «Я в порядке», — князь Эшван успел подхватить заклинанием. «Боги милостивые, я чуть не умерла от ужаса, когда ты сорвалась!» Ингалия едва не плакала. Из гостиницы высыпали сотрудники. Даже господин Морил и мать девушки успели спуститься и заговорили все вместе. Ингалия оставила меня и бросилась к матери. «Прости меня, я не хотела тебя напугать. Ничего дурного я не замышляла, поверь!» «Девочка моя!» — мать Ингалии разрыдалась от облегчения. От какофонии вопросов и причитаний заболели уши. «Ну, дятина!» — вдруг громко произнесла богиня. «Не люблю слезоразлив!» Естественно, ее слышала только я, но не подала виду. Боковым зрением я видела черно-белую сущность, стоящую в трех шагах от регента. «А добавлю-ка я огонька!» И Дис, уверена, что пакостить могла только она, взмахнула рукой. В Ингалию полетела сверкающая серебром, но невидимое для дисгарцев заклинание. «Ой, ой!» — воскликнула девушка и остервенела, зачесала правую ладонь. Белый знак на ее коже засиял. Радужно, как грани бриллиантов. «Метка Хаисы!» — восторженно прошептала дама и гордо вскинула подбородок. «Моя дочь все же избранная!» «Ну вот зачем? У девчонки почти все наладилось!» Будто вторя моим мыслям неподалеку гаденько рассмеялась Дис. «Ты приносишь удачу, Эрика!» — радостно воскликнул господин Морил и мечтательно закрыл глаза. «Как только станет известно, что в перекрестке у пустышки внезапно метка изменила цвет, народ будет выбивать двери. Надо нанять дополнительных подавальщиц». «Хорошо», — кивнула я. Обычно в кабинете хозяина гостиницы я стояла на вытяжку. Сегодня же он милостиво указал на кресло для важных гостей. «Ты у меня такая умница!» Мужчина открыл ящик стола и достал толстенькую пачку. «Твоя премия! Заслужила!» «Ого, вот это накрыло нашего скрягу, что расщедрился настолько!» Вскочив на ноги, я тотчас забрала деньги и спрятала в карман. «Разумно опасаюсь, что Морил может передумать!» «Разрешите, завтра я приду позже. Раз я в фаворе, надо ловить момент. Отнесу нежданную премию в банк, который арберийцы открыли в особняке неподалеку от прежнего здания. Заем гасить надо, и досрочно лучше всего». «Тебе все можно», — заявил неосторожно Морил и тотчас исправился. «В пределах разумного, разумеется. Но ты девочка с совестью. Я знаю, что злоупотреблять не станешь». Я улыбнулась. Морил перевел мечтательный взгляд в окно, а мне махнул рукой, мол, свободно. Ощущая приятную тяжесть денег в кармане, я распахнула дверь и треснула Талику по лбу. «Ай!» — сдавленно, чтобы Морил не услышал, простонала она. Захлопнув дверь, я возмутилась. «Подслушиваешь? И что, много интересного узнала из рабочего разговора сплетница?» Что Талика еще та любительница пересудов, рассказала ее наперснице Нисья. Ее сильно потрясло, когда Талика зло прошлась и по ней. Зависть — мгновенный яд для дружбы. Притом отравляет с обеих сторон. Нисья испытала это на себе, когда подслушала гадкие слова подруги. Повод для жесточайшего приступа черной зависти у Талики появился перед обедом. Выпускник Академии магии, уже год ходивший пить чай в смену Нисьи, сделал ей предложение руки и сердца. Сделал красиво, с пышным букетом нежно-розовых цветов и шкатулкой от ювелира. «Больно надо подслушивать твою пустую болтовню с начальством», — огрызнулась Талика. «Я пришла сказать, что твоя сестра не работает». Рыдает в раздевалке. «Скоро время ужина, я одна буду таскать подносы?» Нисья сказала своему поклоннику «да» и уволилась. Скрипя сердце, Морил разорвал с ней магический договор. «Мы ждем наплыва посетителей в ресторане, поэтому я уже вызвала девушек с другой смены. Если у Айлы что-то серьезное, я заменю ее», — спокойно пообещала я и отправилась на поиски кузины. Горько рыдающую Айлу я нашла в уголке раздевалки. Она с ногами забралась в старое потертое кресло и сжалась в комочек. Уткнувшись лицом в коленки, она тихонько подвывала. «Почему? Почему не я? Это так нечестно!» Что случилось? Я осторожно положила руку на подрагивающее плечо. Айла ойкнула и подняла голову. «А, это ты!» Растрепанные волосы, красные глаза, распухший нос, в руке судорожно зажат платочек, который впору выжимать. Кузину словно подменили. Язвительная и дерзкая обычно она умела держать лицо. «Что с тобой?» — Талика сказала, что ты сбросила передник и убежала. «Не могу, не могу я так! Почему всем вокруг везет, а мне нет?» — запричитала Айла. «Понятно». На кузину произвело впечатление снисхождение божественной метки на Ингалию. «Прям всем-всем? Ингалия — редчайший случай». «А ты?» — всхлипнула Айла. «А Нисья, получившая брачное предложение от гостя-мага?» За Нисью надо порадоваться. И предложение она получила не внезапно. Молодой человек ходил сюда очень долго, прежде чем решился. Один вопрос, я при чем? В чем мое везение? Айла захлюпала носом. «А ты вообще свалилась в руки самого регента?» И она захлебнулась плачем. «Так, у нас тут нервный срыв. Ну как можно нести подобные глупости? Мало спала и устала? Или у нее слезоразлив из-за ПМС? И тогда нужно, как говорят на земле, бросить в расстроенную девушку шоколадкой и бежать?» «Айла, я едва не разбилась!» Напомнила справедливо. «Разве это везение?» «Жаль, нельзя рассказать, что меня столкнула богиня». «Но не разбилась же! Тебя регент спас, самый сильный драконит империи!» «Айла!» Я на миг растерялась, не зная, что сказать. Соврать, что это ничего не значит, язык не повернется. Князь Эшвин еще и поцеловал меня. Меня осенило. «Айла, я не понимаю, почему ты рыдаешь. Подумаешь, регент спас. А ты, когда пойдешь к алтарю, получишь радужную метку». Айла посмотрела на меня, широко распахнутыми глазами и гневно воскликнула. «Да ничего я не получу!» И принялась яростно тереть платком ладошку. Затем, ткнув ее мне под нос, добавила безжизненным голосом. «Я пустышка, Эри!» На руке кузины, под остатками тонального крема, просматривался знак богинь. Белый. «Откуда?» Единственный вопрос, который я смогла озвучить из хоровода мыслей в голове. «Как? Когда успела?» «Бегала в первой половине рабочего дня? И никто не заметил? Почему не сказала? Зачем прятала под гримом? Ведь все равно увидят!» «Откуда, откуда? Оттуда!» — в рифму буркнула Айла. «Вчера еще получила!» «Но там ведь очередь! Ты же сама сказала, что вышла из нее, когда услышала об исчезновении детей из Тафра!» «Мне такого не говорила. Это ты сама придумала!» «Тогда как пролезла без очереди? Знакомство сударя Дарвана помогли?» «Смеешься? Он только забаскалить готов. Я выкупила чужое место в очереди, отдала любимую брошь». Айла вздохнула. «Знала бы, что пустышка, тянула бы с проверкой до последнего дня». «Так ты пустышка, белобрысая задавака!» грубо хохотнула за моей спиной Талика. «Это новость, чудный подарочек богов!» Айла побелела, как мраморная колонна в храме. И как мы не услышали, что Талика зашла. Я от досады прикусила щеку изнутри, чтобы не взорваться от гнева. «Талика на кого оставила зал ресторана?» «Стольник неопытный, растеряется, когда поймет, что ты ушла, и не подменит». «А твоя сестра почему ушла? Ей можно, а другим нет?» Талика демонстративно медленно сняла ключ-артефакт шеи, чтобы открыть шкафчик с личными вещами. «Я пришла за зельем от головной боли, которое мне прописал целитель. Не имею права». «Пей лекарство и уходи», — резко приказала я. «Достала». Да, Айла дала слабину, на работе позволила себе утратить контроль над эмоциями. И воронье в лице Талики тотчас бросилось пиршествовать. «Как скажешь, моя госпожа!» — с откровенным вызовом пропела девушка. В дверь постучали, точнее, загромыхали пудовыми кулачищами. «Девчонки, вы не переодеваетесь, я могу войти!» Вопрос Силана, второго повара, старшего сына Намирака, разрядил обстановку. «Заходи, Силан, можно?» — разрешила я. Как же неудобно, что раздевалка одна для всех. Господин Морил изо всех сил сопротивляется, не желает тратить деньги на перегородку в большой, в общем-то, комнате. Но ничего, я его додавлю. «Айла, что с тобой, крошка? Почему слезы льешь?» — сочувственно прогудел здоровяк Силан. «Если кто обидел, скажи, я негодяю нос сломаю». Талика засмеялась. «Ей ломай. Она сама себя обидела, сходила к алтарю, и ее метка осталась белой». Силан потемнел лицом и, повернувшись к Талике, всем корпусом тихо обронил. «Давно яд не сцеживала, змеища. Снись ей рассорилась, теперь и работу хочешь потерять». «Да кто ж меня уволит?» — расхохоталась склочная девица. «Морила все устраивает». «Нет, на тебя столько жалоб». Он сказал, что проще одну тебя выгнать, чем терять остальных сотрудников, — произнесла я твердо. Талика покраснела. «На меня жаловались предатели!» И она силой стукнула металлической дверцей шкафа, захлопывая ее. Лязгнув, она не закрылась. «Талика, стой!» — крикнула я вслед подавальщице. Впустую даже не обернулась. «Ненавижу вас!» — прошипела она и выскочила в коридор. Я подошла к шкафчику, чтобы закрыть, и обмерла. Среди личных вещей Талики оказались весьма... странные. Я посмотрела на находку. Находка в ответ посмотрела на меня. И завизжала. Я. Безумный ядовитый красно-черный паук отреагировал соответственно. Угрожающе поднял передние лапы, мол, заткнись, истеричка, или укушу. Я закрыла рот. «Зачем Талике кровавый мохнач? И почему он ее не укусил?» «Что там?» — проявила любопытство Айла. Я пыталась закрыть ей вид на содержимое шкафчика, но одервеневшие от страха ноги не позволили и шага ступить. «А-а-а!» — завопила кузина. Второй паук принял угрожающую позу. Запрыгали таракаши, зло щелкая роговыми пластинами. «Тихо!» — прикрикнула я на кузину. Не помогло. Она продолжала тянуть одну ноту. К счастью, Силан знал, что делать. Он накрыл ее рот ладонью. «Они же в банке! И пауки, и таракаши! Чего вопите, девчонки?» И убрал руку. Айла тотчас зашипела. «Силан, не закрывай мне рот грязными руками! Они у тебя пахнут пирогами!» Здоровяк добродушно хмыкнул. «Между прочим, твоими любимыми, с ягодами». Мне же стало стыдно. И чего я разоралась? Силан прав, жуткие твари в банках. Просто день тяжелый, вот и сдали нервы. «Айла, зови господина Морила». «Почему я, а не Силан?» — возмутилась кузина. Паук в банке подпрыгнул и ударился о крышку. Айлу словно ветром сдуло. Ох, я забыла предупредить, чтобы никому больше не говорила о находке. Надеюсь, ей хватит выдержки. Увы, я переоценила сдержанность кузины. С Морилом прибежала Талика и еще несколько любопытных сотрудников перекрестка. «Ты залезла в мой шкаф, Эрика!» — завопила бледная подавальщица. «Бессовестная! Что-то подкинула мне!» Быстро же она сориентировалась. «Эрика, что происходит?» Господин Морил заглянул в шкафчик и прислонился к стене, чтобы не упасть от потрясения. Увидев содержимое банок, он сразу понял, чем они опасны для гостиницы. Крах всему, его делу, репутации, безбедной старости. Страх сменился гневом. Багровый, как помидор, Морил с ненавистью посмотрел на Талику. «За что? Что я тебе сделал?» Подавальщица криво улыбнулась и не ответила. Переведя взгляд на меня, тяжело дышащий Морил приказал. «Вызывай маг полицию, Эрика!» Спустя час из шкафчика Талики изъяли и внесли в протокол. Дурман, рвотные и зелья агрессии, которые время от времени подливали Морилу, банку с быстро размножающимися и все грызущими таракашами и банку с двумя смертельно ядовитыми пауками, веревку, спотыкач и еще несколько гадких штучек, которые должны были нарушить работу в гостинице, а затем и вовсе довести ситуацию до ее закрытия. Еще в шкафчике обнаружили деньги, много. К счастью для гостиницы, маг-полиция обыск и арест Талики провела тихо. Персонал гудел возбужденным ульем, но гости ничего не заметили. Перед окончанием рабочей смены из участка вернулся пришибленный Морил. «Месть бывшего управляющего!» — сообщил он в приватном разговоре. «Представляешь, Эрика, он собирался не только разорить меня, но и засадить в тюрьму!» Я покачала головой. «Антисанитарию в ресторане из-за выпущенных таракашей и потерю репутации представляю, а вот тюрьму нет». По их плану Талика подливала мне зелье агрессии и должна была подкинуть пауков в номер к скандальному гостю. Мол, неадекватный я ответил на оскорбление. «Кстати, это ведь из-за Талики твоя кузина опрокинула чай на регента, и я тебя чуть не уволил». Он стыдливо опустил глаза. «Как благодарить тебя за бдительность, а?» Подавив улыбку, я коварно предложила. «Вы можете выдать мне еще одну премию?» Морил вскинулся сердитым ежом. «Ну, Эрика, искренняя благодарность не измеряется деньгами». Эх, а счастье было так возможно.